Как и ожидала Зоя, Дмитрий Иванович был счастлив. Он осматривался с таким блаженным выражением лица, будто попал в рай. Хотя и у самой Зои как-то чуть от сердца отлегло в библиотеке. «Я говорил, их много», — напомнил гостям Веслав. «Есть план, есть книги для удовольствия, вот тут рядом. Есть какие серьезно читать, а еще старинные. И такие, как любил Веслав, сын Ежи». «Книги по магии?» — тут же жадно поинтересовался Саша. Хозяин дома кивнул. «Веслав собирал», — подтвердил он. «Дорогие и старые. Там шкаф, в нем». «Надо хранить осторожно. А еще есть такие, где много историй. О богах, о демонах, о вампирах, кто жил на этой земле». «Фольклор», — подсказала Вита. «Я бы поинтересовалась». «А еще книги церкви и таких писателей...» Веслав снова подбирал слова. «Они жили давно. Древний Рим, Греция писали о жизни». «Философы», — помогла поляку Светлана. «У вас на самом деле потрясающая библиотека. Наверное, несколько поколений вашей семьи ее собирали. Тоже память?» «Книги — это хорошо», — с почти детской серьезностью заявил Веслав. «Бартош был. Он не понимал. Покупал книги, потому что дорого. Думал, должно быть, как в других больших домах. У Ежи был брат, Стефан. Он понимал. Много искал, он начал собирать книги. Много тратил. Ежи злился. Они поспорили. Здесь. Ежи сказал, больше не даст денег. Дрались. Сбили огонь. Пожар был. Стефан спасал книги. Погиб. Ежи потом скорбел. Сам стал покупать. А Веслав собирал всю жизнь». Зоя подавила тяжелый вздох. Сказка закончилась, не начавшись. Все очарование библиотеки померкло. Снова смерти. «Почему он столько говорит о таких жутких вещах? Веслав будто и не живет в 21 веке. Будто сам из тех жестоких времен». Ей тут же вспомнилась та строгая, бледно обставленная комната для занятий. Веслав сказал, что тоже учился там. «Боже, у него вся семья ненормальная. То ведьмы и колдуны, то это. Воспитывать мальчика в наше время по таким правилам — ужас. Но он так этим гордится. Мне можно остаться?» — робко спросил хозяина дома профессор. «Я бы хотел посмотреть вашу коллекцию. Ну, может, что найду почитать перед сном?» И, конечно, Дмитрий Иванович улыбнулся. Той самой своей мальчишеской, обезоруживающей улыбкой. Веслав просиял в ответ. «Я же всем говорю», — напомнил он. «Брать можно все. Смотрите, читайте. Кто хочет, берите». «Я тоже поинтересуюсь», — решил Леха. «Заодно прослежу, чтобы наш дорогой профессор не увлекался. К тому же, может, что тоже найду, если смогу язык разобрать». «Думаю, я помогу с этим справиться», — радостно заверил его Дмитрий Иванович. Зое стало как-то чуть легче. Лёшенька очень ответственный. Хорошо, что он за профессором приглядит. А она сама будет держаться Кирочки и Виты. «Спать, девочки?» — спросила Зоя у своих молодых приятельниц. «Я бы перекурила бы», — призналась Вита. Кира тоже кивнула, хотя курила она редко. «Я покажу», — тут же вызвался Веслав. «Есть салон». «Так было принято. Бальный зал и салон для сигар. Снова отдыхать от шума». «Спасибо», — поблагодарила Вита. «Это будет очень кстати. Кто с нами?» Зоя тут же кивнула. Юля отказалась. «Пойдем все вместе», — тихо попросила ее Зоя. «Нет», — неожиданно резко ответила девушка. «Не хочу снова слышать, как вы будете выдумывать о нем неизвестно что». При этом она смотрела на Веслава так мечтательно. Надо же, как девушка увлеклась. Зоя не знала, радоваться за нее или нет. Вроде Юля тихая, и какая-то живости и яркости ей не хватает, а тут прямо на глазах расцветает. Но Веслав — все же неудачный выбор. Может, послушать старших Юле было бы и полезно, только ее не убедить. Настя, конечно, отправилась вместе с остальными в курительный салон. Зоя эта девушка не то чтобы не нравилась, просто Настя только выглядит жалкой, а сама сплетница еще та. А Зоя таких не очень жаловала. Настя слишком много лишнего говорит. Например, про Виту и Лешу. Какие бы у них ни были отношения, личное их дело. Лезть не стоит. Особенно что-то там выдумывать за спиной да смаковать. Вообще это неприятно и некрасиво. Салон оказался рядом с центральным холлом. И вот это было уютное помещение. Небольшая комната, где диванчики стояли вдоль стен, и снова небольшие столики, чем-то похожие на те, что были в советских забегаловках, с круглой столешницей на одной ножке. Только красивее и изящнее. А еще один низкий столик был в углу, широкий такой, куда можно поставить чашки или положить закуски. Ох! Вита удобно устроилась как раз за этим столом, вытянула ноги, достала сигареты из кармана. «Кофе бы еще сюда, предел моих мечтаний». «Вы хотите кофе?» — Вислав оживился. «Я тоже люблю крепкий, чтобы горячо и горько». «Именно так». За все время нахождения в доме Вита впервые улыбалась хозяину искренне. «Я скажу слугам», — решил поляк. «Что-то есть еще?» «Я тоже от кофе не откажусь», — поспешила сказать Кира. «А есть...» «Ну, может, десерт какой? Можно?» «Сладкое». Вислав тоже улыбнулся. «Слуги принесут. Вкусно?» «Спасибо», — поблагодарила Света. Она все еще держалась немного скованно. Зоя ее понимала. Вот сейчас хозяин казался очень даже приятным человеком. Только бы не стал рассказывать, как кто-то там из его родни подавился насмерть бутербродом в этой комнате. «А можно что-то еще поесть?» — спросила Настя. — И того вкусного вина. Остальные гости посмотрели на девушку с некоторым удивлением. Она так это сказала, не то чтобы потребовала, но тон был чуть ли не приказной, капризный, что ли. — Будем очень благодарны, — поспешила Зоя скрасить впечатление. Вислав только кивнул и посмотрел на дверь. Практически тут же на пороге появилась женщина, очень похожая на ту, что впустила их в дом. Какая-то снова вся серая и незапоминающаяся. Пан отдал ей распоряжение на своем языке. И снова все свое внимание обратил на гостей. «Как это у вас получается?» — задал ему вопрос Саша. Зоя заметила, что молодой человек выглядит нервным и даже будто испуганным. «Хорошие слуги», — весело отозвался хозяин дома. «Какие-то слишком идеальные», — усмехнулась Вита. Зоя привыкла видеть девушку веселой и расслабленной. Сейчас Вита тоже улыбалась, но при этом так прищурилась, оценивающе и недоверчиво. Вислав только пожал плечами, а потом хитро улыбнулся.